Шанхаем называется древняя окраина города, где беспорядочное скопище разнокалиберных домишек, во-первых, свидетельствует о пренебрежении наших предков к архитектурной планировке, во-вторых, внушает уважение к долговечности дерева как строительного материала. Шанхай всегда располагается на морской окраине. Эта позиция свидетельствует о его обреченности. Новое строительство наступает из центра. Шанхаю отступать некуда. В маленьком городе на берегу Охотского моря, между крайними домиками и водой, оставалось еще порядочное пространство. Часть его, огороженная бочками из-под горючего, служила посадочной полосой. В обычное время на полосе и рядом с ней паслись немногочисленные коровы и козы. Сегодня на полосу сел самолет. Топорков передал бедолагину очередной кусок, нанизанный на бичеву сети, и сказал на всякий случай: «Сел!» «Сел!» — согласился бедолагин. «А ведь у меня где-то племяш в летунах служит», — сказал Янкин. «Кокнулся, поди, твой племяш!» — съехидничал бедолагин. «Полетай ты каждый день на такой фитюльке, небось, тоже кокнешься!» «И никаких денег не надо», — миролюбиво заключил Топорков. «Деньги всегда надо». «Много у тебя их было?» «Бывало». «Порастерял, значит, сберкнижки?» «Да сберкнижки не доходило, сам знаешь». Из самолета выкинули мешки с почтой. Потом он вырулил к началу полосы, потарахтел немного мотором и легко, почти без разбега, оторвался. «Улетел», — сказал Топорков. «Всего-то из одного пассажира приходил». «У меня племяш самостоятельный», — сказал Янкин. «Не кокнется». 13. Голова Я.Н. Беклемишева склонилась над экологией паразитирующих пресноводных. Вчера хитрющий, как 100 цыганок, Баедера упек его в библиотеку выписывать из толстых томов все, что связано с именем Джи Б. Гупера и еще 15 таких же умных людей. Пока тетрадка лежала нетронутой, в голове Я.Н. Беклемишева бродили пустяшные мысли. Например, хотелось угадать, кто сидит напротив за уляпанным чернилами барьером. Из-за барьера высовывались лишь зеленая макушка настольной лампы. Зеленые макушки торчали по всему залу, как квадратно-гнездовая посадка фантастических кактусов. В дальнем конце зала светлело пустотой во всю стену зеркало. Зеленая россыпь кактусов уходила в него в перспективу, в бесконечность. Мысли перешли на прану. Эта прана берется утром из форточного воздуха. Потом, не дай бог, перетеплить душ. Вытираться надо снизу вверх, в последнюю очередь массируя кончики волос. После кончиков волос надо подойти к зеркалу и несколько раз беззвучно крикнуть «Эх!». 5-летняя дуреха Катька специально просыпается, чтобы посмотреть, как он это делает. Эта система, как уверяют, поможет ему стать настоящим научным работником. Не хуже Баедеры, официально выражаясь, доцента Мироненко. А сзади, видимо, о том же шептались два студента. И вот, понял, если 2 недели подряд это делать, понял, то все экзамены будут как котлетку съесть, понял? «Пойду домой», — решил Славка. «Сейчас пойду домой, а завтра приду, сяду прямо к микроскопу. Пусть Баедера бесится, сколько влезет». Он сдал экологию паразитирующих пресноводных и с наслаждением сунул в карман пустую тетрадку. Девушка в регистратуре поставила ему в наказание штамп,